Любовь вождя. Ленин знал, как все это несправедливо. Он любил Кобу, он знал, что и Троцкий, и все эти партинтеллигентики только стараются быть жестокими, но жестокость у них ненатуральная, истерическая, как и любовь к революции. Недаром Зиновьев сказал: «Революция, интернационал — это великие события, но я разревусь, если не коснуться Парижа». Коба жесток и истина, как сама революция, груб, кровав, коварен, как революция, и простодушен, примитивен, как революция. Ради нее он сожжет не только Париж, весь мир. Таков образ Кобы, созданный для Ленина, самим Кобой. Образ, который так нравился Ленину. И еще была важная причина. Истинный революционер Коба никогда не забывал выказать презрение к картинному революционеру Троцкому, вечному брату-врагу Ленина. Едва вернувшись с фронта, любимец Ленина опасно заболел. В майские дни 1921 года Коба умирал, его свалил острый приступ гнойного аппендицита. Истощенный организм мог не выдержать. Что он знал в жизни? Ссылки, побеги, метания, сначала по тюрьмам, потом по фронтам. И работа, работа, работа. Из воспоминаний врача Розанова. Операция была очень тяжелой, помимо удаления аппендикса пришлось сделать широкую резекцию слепой кишки, и за исход ручаться было трудно. Федор Аллилуев. Решились оперировать под местным наркозом из-за слабости больного, но боль заставила прекратить операцию, дали хлороформу. Потом он лежал худой и бледный, как смерть, прозрачный, с отпечатком страшной слабости. Розанов. Владимир Ильич ежедневно два раза утром и вечером звонил ко мне в больницу и не только справлялся о здоровье Сталина, но требовал самого тщательного доклада. После операции, когда опасность миновала, Ленин лично обсудил с Розановым отдых Кобы, потребовал отправить его в родные горы, на Кавказ и подальше, чтобы никто не приставал. К 1921 году его родной Кавказ был вновь завоеван большевиками. Сначала пали Армения и Азербайджан, потом пришел конец независимой Грузии. Старые знакомцы Кобы Чхиидзе и Царители отправились в эмиграцию. Последние дни мая, едва вставший с одра болезни Коба, выехал на лечение в Нальчик. Почти месяц приходил в себя, дышал горным воздухом. Только в начале июля по просьбе Орджоникидзе он отправился в Тифлис, где шел бурный пленум Кавказского бюро большевистской партии. Там Коба поддержал преданного ему Серго. В Тифлисе через много лет он увидел мать и сына. Заботливый Ленин 4 июля высылает сердитую телеграмму Орджоникидзе, спрашивает, по какому праву Кобу оторвали от отдыха, просит прислать заключение врачей о его здоровье. 8 августа окончательно выздоровевший Коба выехал в Москву. Весь 1921 год Ленин не устает заботиться о Кобе. Когда у него родился сын Коба, не объясняя ситуации, просит более спокойную квартиру, Ленин сам подыскивает ему жилище. Товарищу Беленькому, начальнику охраны, у Сталина такая квартира в Кремле, что не дают спать. Говорят, вы взялись перевести его в спокойную квартиру. Прошу вас сделать это поскорее. Но Кремль перенаселен новыми владыками, и тогда Ленин решает переселить Кобу в Большой Кремлевский дворец, в исторические парадные комнаты. Все для Кобы. Тут не выдержал Троцкий, его жена, заведовавшая музеями, тотчас запротестовала. Ленин умоляет ее в письмах, предлагает вынести из комнат ценную мебель. Наконец Кобу пускает в свою квартиру член ЦК Серебряков, сговорчивый друг Ленин. В порыве трогательной заботы Ленин принимает специальное постановление Политбюро. Товарища Сталина обязать проводить 3 дня в неделю на даче. Именно в это время нежной любви к Кобе, он, полушутя полусерьезно, предлагает ему жениться на своей сестре Марии и очень удивляется, узнав, что Коба жена. Ленин не был сентиментален, и причиной его любви и заботы было, конечно, дело, ибо тогда он задумал очередной величайший переворот, и Кобе была отведена в нем особая роль.